Глава 22. Между тем, город Иерусалим был весело возбужден. Огоньки виднелись в окнах каждого дома, и из открытых дверей и благоуханных садов выплывали звуки музыки и танцев. Те, которые в этот самый день почти умирали от страха во время землетрясения и неожиданного мрака, теперь радовались собственной безопасности и спасению своих родных. Угрожающих явлений больше не было. Ночь торжествовала. В небесах не было ни одного облачка, которое могло бы омрачить яркое, спокойное сияние почти полной луны. Собрались веселые группы друзей и непринужденно болтали. Первая тема разговора была, конечно, сцена на Голгофе. Все единодушно хвалили мужественную кончину Назарея и соглашались, что никогда не видели столь великолепного человеческого образа, столь величественной царственной осанки. Но все также находили, что следовало его казнить. Он был опасен, он хотел преобразить весь мир. Учение его было главным образом обращено против священников и старейшин. Кроме того, он обладал какой-то таинственной внутренней силой. Он был, очевидно, гений, покоривший своим умом всех более слабых, значит, было хорошо и мудро, что его распяли. Люди, которые бывали в Греции и в Риме, глубокомысленно качали головой и говорили что-то смутное про беспокойных философов, которые принципиально добивались истины и карали обман. «Этот галилеянин был один из таких», — сказал задумчивый старый книжник, стоя на пороге своего жилища и разговаривая с одним знакомым. Кроме того, он говорил еще о будущей жизни и вечном мире. «Довольно мы слыхали истории о Сократе. Он тоже был человек, любивший истину. Его и убили. Но он был стар, а этот назарянин молод. Смерть в молодости всегда жалко. Оно, конечно, лучше так, ибо он, как сумасшедший, вечно пророчествовал жизнь вечную. Небо нас всех избави, говорю я, от другого мира. Нам и этого достаточно. И даже если бы был иной мир, никто из нас не достоин его унаследовать. Мы умираем, вот и конец. Еще ни один человек не воскресал из мертвых». «Ты слыхал, что говорят?» — сказал его приятель осторожно. «Будто этот самый Назарей объявил, что он воскреснет». Старый книжник презрительно усмехнулся. «Я много слыхал», — ответил он, — «но я не обязан всему верить. И из всех глупостей, когда-либо произнесенных, это самая большая. Нет никакого сомнения, что последователи галилеянина украли бы его тело, если бы это было возможно, и клялись бы, что он встал из мертвых. Но Каиафа предупрежден, и он примет свои меры против могущего быть обмана. Не беспокойся о таких слухах. Умерший человек, будь он даже пророк от Бога, мертвый навсегда». И старик взошел к себе в дом. Его знакомый удалился в глубоком размышлении. Все улицы города были облиты серебристым светом таинственной луны. Воздух был мягкий и весь пропитанный благоуханием роз и только что распустившихся апельсиновых деревьев. Группы юношей и девиц бродили по прохладным аллеям многочисленных садов, смеялись, разговаривали и иной раз пели целым хором веселые или заунывные песни. Иерусалим нежился в мягкой лучезарности, почти восточной, как волшебный город бесконечного наслаждения. На всей этой легкомысленной толпе не было отпечатка смерти Спасителя мира, положившего свою жизнь за человечество. Великим контрастом возбуждения, царившего на этих улицах, служила глубокая тишина, окружавшая дом римского правителя Пилата. Единственный звук происходил от фонтана, игравшего под наружными сводами дворца, который, спадая в мраморный бассейн, издавал мягкую музыку, как бы для собственного развлечения. Ни малейший ветерок не бежал по лепесткам белых роз, казавшихся пучками бледного шелка, прибитого к темной стене. Прекратилось даже монотонное чириканье саранчи. Изредка беззвучными шагами слуга проходил по двору по какому-нибудь поручению. Один римский страж шагал медленно взад и вперед. Его ноги, обутые в сандалии, почти не производили шума, пока он равномерно и с достоинством шагал по одному и тому же месту. Его копье бросало за ним длинную змеиную тень. Пилат с самого утра был серьезно расстроен, и его приближенные сильно беспокоились за него. Безмолвная тишина царила в доме по приказу гордой повелительной хозяйки. Настала ночь, и, казалось, никто не нарушит эту тишину до самого утра. Внезапно громкий и настойчивый стук раздался у входных ворот. Прибежавший сторож почти не мог говорить от бешенства и удивления. «Прошу тебя, прекрати твой громкий стук», — сказал он, увидав через окошечко человека приличного вида и в хорошем одеянии. «Ты не можешь войти, ибо правитель болен и никого не принимает». «Все-таки я должен с ним говорить», — ответил пришедший. «Прошу тебя, мой друг, немедли, мое дело спешное». «Я тебе сказал, что видеть его нельзя», — ответил привратник. «Иль ты желаешь, чтобы нам отрубили головы за непослушание или распяли, как того назарянина?» «Мое дело касается именно назарянина. Передай это начальнику и скажи, что Иосиф из Аримафеи ждет у ворот». Привратник перестал спорить и, пройдя весь двор, взошел в дом. Погодя немного, он вернулся в сопровождении высокого служителя с тяжелой серебряной цепочкой вокруг шеи. «Почтенный советник», — сказал этот последний, почтительно кланяясь Иосифу. «Час поздний, и ты не можешь иметь речь с Пилатом, который страшно расстроен утренними происшествиями. Но я послан госпожой Иустицией тебе сказать, что она сама тебя примет, коль скоро речь идет о человеке из Назарета». «Да-да», — ответил Иосиф тревожно, — «умоляю тебя, сведи меня скорее к твоей повелительнице, ибо каждая потерянная минута осложнит исполнение моего дела». Служитель ничего более не сказал, только дал знак привратнику, чтобы он открыл ворота как можно осторожнее и без шума. Потом он прошел через двор, остановился, что-то объяснил страже и, наконец, привел посетителя в высокие сени со сводами, украшенными множеством распустившихся цветов и охлажденными искрившимися струями воды, спадавшей из львиных пастей в глубокий бассейн из желтого мрамора. Тут слуга скрылся, и Аримафеянин остался один. Он стал шагать взад и вперед с нескрываемым нетерпением, погруженный в тревожные мысли, все больше и больше раздражаясь от ожидания. Он сильно вздрогнул, когда спокойный голос раздался рядом с ним. «Что про Христа? Или вы действительно его убили?» «Сударыня», — прошептал он и обернулся к жене Пилата, которая только что вошла. На одну минуту он совершенно растерялся, не находя слов, чтобы ей ответить. Пристальный взгляд ее темных очей его смутил. Иустиция обладала величественной красотой. Резкие черты ее лица и нахмуренные брови выражали больше суровости, чем нежности. Но губы дрожали от какого-то скрытого внутреннего волнения, когда она опять заговорила. «Ведь ты тоже еврей, и значит, участник в этом убийстве». Боль от столь жестокого обвинения заставила его прийти в себя. «Благородная Иустиция, умоляю тебя во имя Бога, не причисляй меня к преступникам моей заблудившейся нации», — сказал он горячо. «Если бы я мог спасти того небесного Назарея, я бы с радостью и добровольно отдал собственную жизнь, ибо я пользовался его святым учением. Я верный его ученик, хотя держу это в тайне, боясь строгости моих же соотечественников, которые изгнали бы меня из своей среды, если бы знали, как изменилась моя душа. Кроме того, я изучал все предсказания пророков, изучал их усердно, и потому принимаю все те вещи, которые случились сегодня, как исполнение слов Всевышнего. От души благодарю я Бога, что в Его великом милосердии Он позволил мне увидать смертными глазами выбранного им истинного Мессию». «Ты, значит, признаешь его за божество?» — сказала Иустиция, пытливо на него смотря. «Воистину признаю. Если когда-либо Бог жил на земле, то это Он». «Значит, Он еще живет?» Иосиф взглянул на нее недоумевающе и с беспокойством. «Нет, Он умер. Его ведь распяли». «Разве божество умирает?» — спросила Иустиция и темные ее глаза заблестели. «Какую силу могут иметь смертные муки над духом? Подумай и рассуди спокойно. Ты уверен, что он умер?» Ее слова и манера были столь торжественны и внушительны, что аримафейский советник все более недоумевал и не знал, что отвечать. Наконец, после некоторого колебания он сказал: «Сударыня, насколько смертный глаз и смертный ум могут судить, жизнь действительно его покинула. Его тело уже готово к снятию с креста, и воины нашли его умершим, а потому и костей его не ломали. Двум же преступникам, распятым рядом с ним, вывихнули и раздробили все члены из опасения, что осталось в них еще искорка жизни. Исполнители закона, убедившись, что кровь совершенно остановилась в чудном теле Назарея, сочли умнее и милосерднее отдать безвинные смертные его остатки той, которая его родила, Марии, несчастной его матери, которая еще теперь при нем рыдает». Иустиция слушала, и бледное строгое ее лицо еще побледнело. «Разве возможно, чтобы божество умерло?» — повторила она тихо. И она пытливо, пристально всмотрелась в задумчивое, грустное лицо аримафеянина. Потом прибавила с привычной гордостью, перед которой дрожали и склонялись все ее служащие: «Если твои слова правдивы, советник Иосиф, если действительно галилейский пророк более не в живых, то какое у тебя может быть дело?» «Только простой долг к благородному умершему», — ответил он быстро и тревожно. «Я желал бы похоронить тело Господа, где оно может лежать в почете и спокойно, в скалах, окружающих город, недалеко от Голгофы, там, в стороне Гефсимании, находится вновь высеченный склеп. Он был предназначен для моей гробницы, ибо года мои довольно преклонны, и Бог один знает, когда я могу умереть. Все же, если я могу туда положить тело Господа, то буду рад лежать и в худшем месте. Мы бы не хотели, чтобы его похоронили с другими преступниками. Итак, высокочтимая сударыня, я пришел просить позволения правителя похоронить в этом новом склепе, купленном мною, святое тело того, кто, по-моему, был Христос, хотя его и распяли. Вот мое дело. Я торопился сюда, чтобы получить добровольное согласие Пилата, за которое я всегда останусь должником милосердия Рима». Иустиция слегка улыбнулась вежливому обороту фразы «милосердие Рима». Потом брови ее угрюмо сдвинулись. «Право, друг, не знаю, как тебе помочь», — сказала она медленно, как бы размышляя. «У меня нет власти дать тебе это позволение, а мой господин утомлен и обеспокоен страшными причудами. С нами, тревожными, ужасными с нами», — повторила она тихо и взволнованно. «Но подожди, подожди минуту. Я узнаю его желание. Может быть, ему приятно будет поговорить с тобою». Она удалилась неслышными шагами. Ее величественная фигура в длинных белых одеяниях сверкнула раза два между мраморными колоннами прохода и исчезла. Иосиф из Аримафеи глубоко вздохнул и, бессознательно следя за водой, струившейся из пастей каменных львов в мраморный бассейн посреди залы, старался понять, почему его сердце так безумно сжалось и застучало, почему мысли его спутались, когда он услыхал вопрос: «Уверен ты, что он действительно умер?» Но ему недолго пришлось размышлять. Иустиция вернулась так же скоро, как исчезла, и, остановившись в некотором отдалении, поманила его к себе. «Пилат желает тебя видеть», — сказала она, когда он стремительно к ней подошел. «Но если ты найдешь его возбужденным и несколько путающимся в своих речах, прошу тебя, не обращай внимания и не говори про его странное расположение духа любопытным сплетникам города. Я бы не желала, чтобы знали, что он весь день расстроен и сам не свой». Тут голос ее задрожал, и гордые глаза наполнились внезапными слезами. «Он был болен, очень болен. Я одна за ним ходила, и хотя он теперь спокойнее, ты должен быть рассудительным в разговоре». «Положитесь на меня, сударыня», — сказал Иосиф с глубоким чувством. «Я все усилия употреблю, чтобы ни в чем не ошибиться и ничем не огорчить твоего господина». Она склонила голову, как бы благодаря его за эти слова. Крупные слезы блестели на ее длинных ресницах, и, ничего не говоря, она повела его в помещение своего супруга. В глубоком молчании, осторожными, неслышными шагами, аримафейский советник последовал за ней.